Как это считалось? Ездил каждое утро на работу. Вы, наверное, нередко проделывали этот путь вместе. Всего несколько раз. Вы уверены в этом? Иногда случалось, конечно. И вы расставались с отцом у места его службы? Да, неподалеку, на углу. Так что у вас никогда не возникало никаких подозрений? Он тихонько попыхивал своей трубкой и самым невинным видом смотрел в это юное личико, на котором теперь отражалось такое смятение и тревога. Я уверен, что столь молодая особа, как вы, не позволит себе говорить неправду полиции. Вы хорошо понимаете, что это могло бы кончиться для вас неприятностями. Тем более в такую минуту, когда мы делаем все от нас зависящее, чтобы разыскать убийцу вашего отца. Да, месье. Она достала из сумочки носовой платок, приложила его к глазам и тихо всхлипнула, вот-вот готовая расплакаться по-настоящему. У вас красивые серьги. Ах, месье! Нет, действительно очень красивые. Разрешите? Право, можно подумать, что у вас уже есть поклонник. О, что вы, месье! Они золотые, и эти два граната в них настоящие. Нет, месье, мама тоже думала, что настоящие, но... Но... Я ей сказала, что нет. Потому что вы купили эти серьги сами? Да, месье. Значит, вы не отдавали жалование родителям? Отдавала, месье, но было решено, что деньги за сверхурочные я буду оставлять себе. И сумочку вы себе тоже купили сами? Да, месье. Скажите-ка мне, голубушка... Она удивленно подняла голову, и Мегре рассмеялся. «Но хватит!» «Что хватит, месье?» «Морочить мне голову!» «Честное слово!» «Простите, минутку!» «Алло, коммутатор, дайте мне магазин стандартных цен на улице Реумюр, да?» «Погодите, месье!» Он сделал ей знак замолчать, и она залилась слезами. «Алло, магазин, не могли бы вы соединить меня с директором? Ах, это вы сами, говорят из сыскной полиции. Мы хотели бы получить у вас сведения об одной вашей продавщице, мадемуазель Франсине Трамбле. Да, будьте любезны». «Как? Уже 3 месяца? Благодарю вас. Возможно, я днем к вам заеду». Он обернулся к девушке. «Ну вот, мадемуазель, я бы и так вам призналась». «Когда?» «Я хотела набраться храбрости». «Как это произошло?» «А вы маме не скажете? Ведь это я из-за нее не хотела говорить. Опять пойдут слезы и причитания. Если бы вы знали маму, я вам уже говорила, что иногда мы ездили в метро вместе с отцом». Он с самого начала был против того, чтобы я поступила на работу, и особенно в этот магазин, понимаете? Но мама настояла. Она говорила, что мы не настолько богаты, что она и так еле концы с концами сводит, а это такой удачный случай. Она меня сама повела к директору. Ну вот, а 3 месяца назад я утром ушла из дома без денег и спохватилась только на углу улицы Сантье, когда попрощалась с отцом. В тот день мама поручила мне зайти в несколько магазинов. Я побежала за папой, но он прошел мимо дома Кувреры Бельшас и затерялся в толпе. Я подумала, что ему нужно купить сигарет или еще что-нибудь. Я очень торопилась, и я пошла к себе в магазин. Днем я улучила свободную минутку и решила сбегать к отцу на работу. Там мне сказали, что он уже давно у них не служит. И вечером вы все ему рассказали? Нет, на следующий день я пошла за ним. Он направился в сторону Сены. По дороге получилось так, что он оглянулся и увидел меня. Тогда он сказал: «Тем лучше». Что значит «тем лучше»? Ему не нравилось, что я работаю в магазине. Он объяснил мне, что ему уже давно хотелось забрать меня оттуда. Он сказал, что устроился на другое место, и оно гораздо лучше, чем прежнее, потому что теперь ему не надо сидеть целый день в четырех стенах. Тогда он и повел меня в магазин и купил мне эти сережки. Если мать станет спрашивать, откуда они у тебя, скажи, что это поддельные. Ну, а потом? Я ушла с работы, но маме ничего не сказала. В дни получки отец давал мне деньги, которые я раньше получала в магазине. Иногда мы с ним встречались в городе и ходили вместе в кино или в ботанический сад. А чем ваш отец занимался в течение дня, вы не знаете? Нет, но я хорошо понимала, почему он ничего не говорит матери. Если бы он стал ей давать больше денег, ничего бы не изменилось. В доме был бы все тот же беспорядок. Это трудно объяснить, но если бы вы у нас пожили, вы поняли бы. Мама неплохой человек, но... Благодарю вас, мадемуазель. Вы с ней не будете об этом говорить? Пока еще не знаю. Скажите, пожалуйста, вам не случалось видеть отца в обществе какого-нибудь другого человека? Никогда. Он никогда не давал вам никакого адреса? Мы всегда встречались где-нибудь около Сены, у Нового моста или у моста искусств. Последний вопрос. Во время этих встреч он бывал одет так же, как обычно, то есть в ту же одежду, которую носил у вас дома на улице Дедам? Однажды, это было только один раз, недели две назад он пришел в сером костюме, которого раньше я на нем не видела, потому что дома он никогда в нем не появлялся. Благодарю вас. Вы, разумеется, ни с кем об этом не говорили? Ни с кем. А нет у вас дружка где-нибудь по соседству? Клянусь вам. Он был доволен, хотя причин для этого не было. Дело не только не прояснялось, но наоборот, запутывалось. Возможно, он был рад, что интуиция не подвела его, и ночная догадка подтвердилась. А может быть, причина была в том, что он уже заболел своим беднягой Трамбле, который столько лет умудрялся водить за нос эту зловещую унылую Жульетту и скрывать от нее свою вторую жизнь? Люка, вели войти этому господину. Теодор Жусьем, продавец птиц с Луврской набережной в Париже. Я пришел в связи с фотографией. Вы узнали убитого? Еще бы, месье. Он был одним из моих лучших клиентов. И вот приоткрылась еще одна сторона жизни Мариса Трамбле. Не реже раза в неделю он заходил в лавку Теодора Жусьема и просиживал там целые часы, слушая пение птиц. Его страстью были канарейки. Он покупал их во множестве. Я продал ему не меньше трех больших вольеров. Вы отвезли их к нему на дом? Нет, месье, он увозил их сам, в такси. А его адреса вы не знали? Я не знал даже его фамилии. Он просил называть его месье Шарлем. Так все его и звали. Не только мы с женой, но и наши продавцы. О, это был ценитель, истинный ценитель. Я никогда не мог понять, почему он не показывает своих канареек на конкурсах. Некоторые из них отлично пели и могли бы завоевать не один приз. Уверяю вас, это были бы первые призы. Как, по-вашему, он был человеком богатым? Богатым? Нет, месье, обеспеченным. В нем не было заметно скупости, но счет деньгам он знал. В общем, человек вполне положительный. Превосходный человек и клиент, каких у меня немного. Он никогда не приходил к вам еще с кем-нибудь? Никогда. Благодарю вас, месье Жусьем. Но месье Жусьем не уходил. Есть одно обстоятельство, которое меня занимает и несколько даже беспокоит. Если верить газетам, то в квартире на улице Дедам нет никаких птиц. Если бы канарейки, которых он покупал у меня, находились там, об этом, разумеется, не преминули бы написать, не правда ли? Их было у него никак не меньше 200, а ведь это не каждый день. Иначе говоря, вы опасаетесь, что они, да, находятся в таком месте, где теперь, когда нет месье Шарля, о них некому позаботиться. Хорошо, месье Жюсьем, я обещаю, если нам удастся разыскать их, мы вас об этом тотчас поставим в известность, и вы сможете позаботиться о них должным образом, если, конечно, не будет поздно. Благодарю вас. Это главным образом моя жена тревожится. До свидания, месье Жюсьем. Дверь закрылась. Ну-с, дружище Люка, что ты обо всем этом думаешь? Заключение экспертов получил? Только что принесли. Прежде всего, заключение судебно-медицинского эксперта. Из объяснений доктора Поля следовало, что смерть Трамбле была делом чистой случайности. 40 строк медицинских терминов и рассуждений, в которых комиссар ничего не смыслил. «Алло, доктор Поль, не будете ли вы любезны объяснить мне, что вы хотели сказать в своем заключении?» «Что, собственно, пуля не должна была проникнуть в грудную клетку убитого, потому что обладала для этого недостаточной пробивной силой, и что, не угодя она каким-то чудом в тонкую мышечную ткань между ребрами, она никогда не достигла бы сердца и не могла бы причинить ранение, опасного для жизни. Ему просто не повезло. Вот и все», — заключил доктор Поль. «Нужен был известный угол прицела, и чтобы он сидел именно в такой позе». «Вы полагаете, что убийца учел все это, когда целился?» «Я полагаю, что убийца — болван. Болван, который, быть может, стреляет и не совсем уж плохо, раз он сумел застрелить вашего Трамбле, но который никогда не сумел бы прицелиться так, чтобы пуля попала именно в сердце. По-моему, он вообще слабо разбирается в огнестрельном оружии». Это подтвердил также и Гастин Ренет, эксперт по оружию. Согласно его заключению, пуля была от пневматического ружья, какими пользуются в ярмарочных тирах, свинцовая, 3-миллиметровая. Любопытная деталь. Убийца тщательно отточил пулю, чтобы сделать ее более острой. Когда Мегре обратился за разъяснениями, эксперт ответил: «Да нет, ее убойная сила от этого нисколько не увеличилась. Наоборот, проникая в тело, закругленная пуля причиняет больше вреда, чем остроконечная. Человек, сделавший это, несомненно воображал, будто он придумал что-то очень умное. В действительности же он в огнестрельном оружии ничего не смыслит». «В общем, дилетант. Где-нибудь, наверное, в детективном романе вычитал что-то такое и понял как раз наоборот». Вот и все, что удалось установить к 11 часам утра на другой день после убийства Мориса Трамбле. На улице Дедам Жюльетта металась между своими повседневными делами и новыми заботами, которые принесла с собой смерть главы семьи, к тому же еще смерть насильственная. В довершение всех бед с утра до вечера ее осаждали газетчики. На лестнице подкарауливали сидевшие в засаде фоторепортеры. «Что нужно было от тебя этому комиссару?» «Ничего, мама». «Ты говоришь неправду. Все и всегда говорят мне неправду. Даже твой отец и то лгал мне, обманывал меня целые годы». Слезы текли у нее ручьем. Она всхлипывала, шмыгала носом и продолжала говорить, суетиться по хозяйству, раздавать тычки детям, которых нужно было успеть к завтрашнему дню для похорон одеть во все черное. Где-то 200 голодных канареек ждали, когда их накормят. И, обращаясь к Люка, Мегре со вздохом сказал: «Остается только ждать».